Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму. Сегодня вы услышите первую передачу, составленную по поэзии брата Евгения Никифоровича Пушкова. Вот короткая его биография. Родился Евгений Никифорович в семье верующих 6 марта 1941 года. В поисках своего счастья он увлекся музыкой, закончил консерваторию. Изучая марксизм, ленинизм и научный атеизм, он еще более убедился в шаткости теории безбожия. В 26 лет Евгений Никифорович принял водное крещение и уже не смог быть работником идеологического фронта, каковыми считались артисты. Вскоре его игра на скрипке во славу Божью и, более того, проповедь Евангелия возбудили против него ярость сильных мира сего. Дважды он отбывал сроки заключения за свою верность Господу. Первый раз – 3 года, второй – 8 лет. Второй срок в связи с переменами в стране Бог сократил до 5,5 лет. Предлагаемые стихи Евгения Никифоровича – результат раздумий, переживаний и работы его поэтической души в годы неволи. Прощание с юностью. День склонялся к концу. Солнце луч догорал в переливах пурпурного света. Было шумно, оркестр танцевально играл, возвещая пришествие лета. Я беспечно кружилась в саду городском вместе с пышной мирской молодежью. Я плыла по инерции в море людском, приближаясь все ближе к безбожью. Но Спаситель мне руку свою протянул. Помню я эту дивную встречу. Веру Он в мою душу больную вдохнул своей нежной и ласковой речью. Помню, грустно мне стало в кругу суетном. Сколько можно бездумно кружиться? Лето кончится, осень настанет потом. Пролетит моя юность, как птица. Убежать захотелось от всех в тишину, позабыть шутки, музыку, пенье. Нужно срочно решить мне задачу одну — перед вечностью встать на колени. Я очнулась вдали от мирской суеты, взор туманили жгучие слезы. Где же вы, так пленявшие душу мечты? Где же вы, мои юные грезы? Слышу голос — смотрю, предо мною малыш. Смотрит нежно, как Божья милость. «Няня, что же ты здесь одиноко сидишь? Может, что-то с тобою случилось? Посмотри, как прекрасно и тихо кругом. Зацветут скоро лилии, розы. Птички хором поют свой вечерний псалом. А ты льешь безутешные слезы». «Мой малыш, подрасти, ты поймешь все потом. Не хочу я встречаться с могилой, не хочу, чтобы смерть постучалась в мой дом. Хочу вечно быть юной, красивой». «Почему я все это пойму лишь потом? Я сейчас знаю, жизнь быстротечна, но кто прожил всю жизнь с Иисусом Христом, тот с ним будет и царствовать вечно». «Мой малыш, кто тебе о Христе рассказал и о том, что есть жизнь неземная?» «Каждый день мне об этом мой папа читал, когда он еще был вместе с нами». «Ну, а где же твой папа?» «Томится в тюрьме. Проповедовал он Иисуса. Как увидеть хотелось бы папочку мне? Каждый день за него я молюсь». Он всегда говорил: «Со Христом будь, мой сын, вырастай и готовься к служению. Со Христом не останешься в жизни один, не сломить нас суровым гонением. У нас с мамой так много печалей, забот, но всегда с нами тот утешитель, кто своей рукою нам слезы сотрет и введет в неземную обитель. Я, как папа, хочу проповедником стать, крест нести с христианской любовью. На весь мир я хочу о Христе закричать, нас омывшим голгофскою кровью». «О, мой маленький вестник страдальца Христа! С детства тягость вкусивший гонений, Пред Тобою вся жизнь моя так нечиста, пред Тобой я стою на колени. Предо мной Ты не плачь и колен не клони, перед Богом одним лишь склоняйся. У креста Ты сложи все прожитые дни, во грехах своих тяжких покайся. Иисус, я приемлю Тебя всей душой, я Тебе теперь только внимаю. В Твои руки вверяю путь жизненный свой, к небу радостный взор поднимаю. По земной тропе я иду к Тебе, мой Спаситель дорогой. А туман кругом говорит о том, что на небе ждет покой. Я иду к Тебе, Спаситель мой. Верю, приведешь меня домой. Край родной, незабвенный приют детских лет, уголок удивительной русской природы. Мои годы промчались, как вишни и воды. Жизнь оставила в сердце трагический след. Узник я, и, казалось бы, радости нет за тюремной решеткой. Но гимны свободы не могу я не петь даже в трудные годы. Край родной, ты открыл предо мной красоту, тайный смысл и гармонию песни творенья. А когда вдруг созрело святое стремленье свою жизнь посвятить Иисусу Христу, затаил в юном сердце тогда я мечту путь найти в поэтический храм вдохновенья и воспеть Всеблагого Творца откровенья. Я пел гимны любви и благую весть нес, возлюбившим Христа отдавал свои знания. Путь мой вскоре пошел через долину страдания. Сколько было скорбей, сколько пролито слез, но всегда предо мной шел Спаситель Христос. Созидал Он церковное вечное здание и меня звал достигнуть небесного звания. Скоро должен закончиться путь мой земной. Стало солнышко жизни к закату клониться. Так хотел бы родных и друзей видеть лица. Как хочу я взглянуть на Тебя, край родной. Но с Тобой разлучен я высокой стеной. Верных Господу скрыла сырая темница, но их к небу ведет Иисуса десница. Может быть, я Тебя не увижу, мой край, но не буду из этого строить трагедий. Я иду через страдания к великой победе. Не тоскуй, о душа, на Христа лишь взирай. Тебя ждет в синем небе божественный край. Скоро, скоро минуют страдания эти. С Иисусом ты будешь в немеркнущем свете. Преждевременно не веселитесь, тираны, поднимать не спешите победный вы тост. Хотя раненых много в сражении неравном, но Христос исцелит своих воинов раны, и они снова встанут в пролом во весь рост. Знамя истины Божьей поднимется выше, молодежь его примет из старческих рук. Гимн свободы Христового племени слышен. Ему нужно звучать не в подвалах, на крыше. Пойдут верные с ним среди скорби и мук. Укрепите сердца ваши, старцы, старицы, продержитесь немного в проломе еще. Радость да озарит ваши скорбные лица. Жажду пусть утолит воды жизни креница. Голиаф содрогнется пред Божьей прощой. О, мужайтесь вы, юные слуги Христовы! Старцам в битве уставшим пора отдохнуть. В руки взять знамя истины будьте готовы. Пусть напрасно бряцают неверья оковы. Сам Христос да осветит тернистый ваш путь. Слейтесь мыслью единою все поколения, дети, отроки, юноши, старцы, отцы. Фимиамам пускай будут ваши моленья. Пусть сильней грянет гром христианского пенья. Верным в небе готовятся жизни венцы. Сегодня во сне я видел тебя, усталой, больной, постаревшей. Хотел я обнять тебя, мама любя, но ты удалилась поспешно. Напрасно к тебе я с тоскою взывал, напрасно простер к тебе руки. Мой голос в сгустившейся тьме затухал. Все тихло. Вдруг дивные звуки божественно нежного гимна любви с какой-то светлой печалью, чудесной гармонией где-то вдали, как ангельский хор, зазвучали. Я замер и с чувством совсем неземным в каком-то немом восхищенье смотрел, как кругом вдруг все стало иным, все ожило в быстром движении. И тьма разлетелась, как призрак пустой, и радость все вдруг озарила. Я вижу, народы великой толпой идут, чтобы взглянуть на светило. А хор, что звучал еле слышно вдали, с какой-то грустью печальной, разросся в симфонию, в гимн всей земли, в честь сущего слова сначала. И видел я, стоя один в стороне, тебя в этом тысячном хоре. Приблизиться ты не решалась ко мне, хотя мое видело горе. Проснулся, и взор затуманен слезой, тоска мое сердце сжимает. О, если бы, мама, была ты со мной, тогда б я не мучился, знаю. Согрела бы сына ты лаской своей в печали, и чтоб не случилось, спешила б утешить его ты скорей, за сына бы ты помолилась». О, как бы хотелось вот в этой тиши мне душу излить пред тобою, чтоб ты залечила все раны души своей христианской любовью. Прости, мама милая, если порой тебе причинял я страдания. Я понял, все лишь над могильной плитой. Как поздно! Минуты прощанья заставили вспомнить заветы любви, значение голгофских страданий. Я помню, о мама, молитвы твои, и в святости их сохраняю. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи брата Евгения Никифоровича Пушкова.